Глава 7. Общая картина суверенитета. В тот день, когда морская богиня Фетида, живущая в морских глубинах, полетела на Олимп, чтобы испросить у Зевса мести, читатель Илиады впервые покидает театр военных действий на Земле и проникает за кулисы божественной дипломатии, в другую обстановку, туда, где обитают боги. Будучи местом наслаждения, жилище олимпийцев является также и прежде всего местом, где осуществляется власть, которой присущ двойственный характер. Это полудеспотическая, полуколлегиальная власть Зевса и ему подобных. Просторное переднее, очевидно, необходимо, ведь олимпийский двор пуст, все боги сопровождают Зевса, отправившегося на берег океана нанести визит эфиопам, смертным по своему рождению. Цель визита – пиршество. Фетида вынуждена ждать в течение 12 дней. Почему в течение 12 дней? Путешествие богов является обычным или исключительным событием в жизни, которое, и не надо об этом забывать, течет своим чередом. Это путешествие напоминает читателю, что боги принципиально отличаются от людей, что они заняты другими делами, но могут все отложить в сторону и броситься на помощь смертному, если тот в ней нуждается. Вообще, это одновременно бесполезная и ценная деталь, поскольку она устанавливает достойную уважения дистанцию между временем авантюр, которые боги делят с людьми, и приватной сферой привычек, свойственных исключительно бессмертным. Следовательно, иногда суверенного бога нельзя встретить, даже попав на Олимп. Фетида не в состоянии ускорить возвращение олимпийцев, ей приходится терпеливо ждать. Но как только Зевс вступает в свои владения и взбирается на самую высокую вершину горного массива, так Фетида тут же наносит ему визит. У олимпийцев этикет царских аудиенций необыкновенно прост. За неимением распорядителей церемоний и лакеев Зевс сам принимает посетителей. Фетида встает в позу просительницы по вполне определенной причине. Она хочет получить от громовержца милость. В противном случае она имела бы право обращаться к своему повелителю, не преклоняя колен. Встреча Зевса с Фетидой помешала только лишь стечение обстоятельств. Сами по себе отношения между богами носят скорее патриархальный характер. Авторитет властелина проявляется во внешних признаках. Зевс возглавляет процессию своих родственников, когда они отправляются вместе куда-либо, находясь на Олимпе. Зевс пользуется всеобщим почтением. Когда он возвращается во дворец, бессмертные встают и идут ему навстречу. Часто он держится в стороне от олимпийцев в надменном одиночестве, сидя на отдельно стоящей вершине Олимпа. Как и любой другой небесный отец богов, он любит высоту, место, достойное его величия, а также весьма удобное для пристального наблюдения за миром.